проходит вновь в череде времен одна полоса, другая, воспоминания, прошедшее, бытующее, осколки в брешах. Все пытаешься осилить, охватить свершение былое. Удар или в судьбе, или промашки, эго, уколы ли в жизни, мысли вспять, как и волна против сходит. Ты думаешь, а как же могло статься, ежели тропа витиеватость вновь возникла, оскуднение в потемков, а оглянувшись назад, поворачивая мельничные круги, зришь уже дверь в закрытии, где и темнота освещена. Препоны в жизни, неподъемность ноши вновь бескрайность ведут, а ветер завывает песнь при общениях, готовность, как и встарь, подняться с колен, голову с плахи подымая, конь вольно ожидает в поле, а ты уже на крупе его. Вихри раскудлатые сливаются в порывах, с ветром с гривой огненную коня, поднимается копье. Поднимаются корни родов, белеет полоса еще призрачного тумана, а проход, да и цельность соединяет миры, соединяет внутреннее, сохраняя знамя, отдаляет кривды светлое, поспешает воин на рубеж, где многие, даже павшие, как бастион малоприступен, вновь зорница в очах, вновь зычности глаза общего взывает. Перемешанный пепел, горстка земли с водою, в небе от звезд выходящих в синеве летит ворон, песню провозглашая, неся тот факел, тот свет вновь тебе возрождая, а ты уже в ином времени. Многие вехи, многие пути, дороги, вновь очнувшись от перипетий, зришь в ясности контур четкий. Вновь учащенный ритм, сходящий в тебе зримость и ясность приоткрывает. Ты же входишь от малого к большему, уходя от оскуднения, от потертости растаявших следов, когда маятник сомнений упадает, как и вязкость слов. Сомнений. А может ли статься, а надо ли? Понимаешь и идешь в вере своей, сходящая в жизни, по приятию принадлежности.